Только покрикивал: «Не сюда, тудынь! Заворачивай! Заворачивай, говорю, писий сын! Налево! Все вижу, я тута, слежу!» И все такое. Тревога большая была, но дошли хорошо. Может, холоп, хоть он и холоп, тоже соображал, что далеко с такой тяжестью не убежишь. Бенедикт догонит и побьет. Бенедикт, когда его нанимал на торжище-то в холопском закутке-то, и кулачище свои ему показывал, и личиком суровился, и глазами выражал.